услышал Крахмальников. «Держаться надо. Я не говорю, что это легко и просто. Я прошу вас, будьте мужчиной. Будьте таким, каким я видел вас дважды, когда помню. Ну, лежите и поправляйтесь». «Зачем?» — последовал краткий и жесткий вопрос. «Увидите». Уходя, Штуб встретился с Золотухиным, который приехал к Богословскому окончательно договариваться о дне операции. Здесь, внизу, в вестибюле, они поговорили в немногих словах об истории монстра. Зиновий Семенович слушал, потупившись, как всегда в таких случаях шея у него багровела. «Думаешь?» — спросил он, когда Штуб рассказал ему свои соображения и предложения. «Писку не будет?» «Будет», — усмехнулся Штуб. «Ну, валяй, бесстрашный Август!» — вдруг улыбнулся и даже просиял Золотухин. «Валяй! Это верно, что такие дела кончать надо, чтобы неповадно было. Намылит нам холки?» «Наверное. Авторитет, печать и то, сё. Авторитет человека, то, сё», — в тон Золотухину ответил Штуб. «Ну ладно, Зиновий Семенович, ни пух тебе, ни пера». Богословского Золотухин застал за чаепитием. «Желаете?» — спросил Николай Евгеньевич. «Витаминизированные конфеты. У нас теперь все пошло с витаминами. Крепленое вино, я слышал, тоже витаминизируют, верно? Как Веслогуст на этот счет рассуждает?» «Ты меня, Николай Евгеньевич, не понуждай крепким словам», — ответил Золотухин. «Лучше скажи, почему твоего главврача Горбанюк так чрезмерно ненавидит? Что у них случилось? Чего не поделили?» «А разве они в плохих отношениях?» — притворился Богословский. «Первый раз слышу. Такая интересная дамочка». Он еще заварил чаю, спросил, наливая: «Вы крепкой или пожиже?» «Крепкой. Устеменко здесь? Оперирует. Ишь, прыткой. Главное, я слышал, больше командуют. Это смотря какие главные. Есть заварященские, так те и пульсы не посчитают. По-старому называлась главный смотритель в старопрежние времена. А наш врач отменный, хоть и руки у него покалечены, и званиями учеными не отмечен». «А это, собственно, почему же?» «Потому что не имеет обыкновения, подобно некоторым иным, на...» «А почему не доктор?» «Потому что на...» И Богословский такую фиоритуру закатил в объяснении нежелания Устеменки сочинять кандидатскую диссертацию на чужую тему, что Золотухин даже ушам своим не поверил и, немножко откинувшись на спинку кресла, с изумлением посмотрел на Николая Евгеньевича. Откуда такая изысканная витиеватость в сочетании столь просоленных слов? «А это у меня один раненый боцман себя во время перевязок облегчал», — пояснил Богословский. «Интереснейший был человек». Чай Золотухин похвалил от души. Пили оба с аппетитом, от чая словно раскалялись, вспотели. Натрудив больную ногу долгим стоянием, вошел Устеменко, еще раз горяченный операцией, за ним раскуривающий папиросу Нечитайло. «Однако же длинный у вас день», — сказал Золотухин, сверившись с часами. «Все по скорой возят», — устало ответил Устеменко. «Тут не спланируешь. До шести Николай Евгеньевич парился, теперь на нас ущемленные грыжи посыпались. И вот вниматочная. Да у нас что? Терапевтам тяжелее. Нынче привезли 3 отравления в вокзальном ресторане и везут, звонили еще из столовых. Все рыба». «Какая такая рыба?» Нечитайло скромно высказался в том смысле, что санитарно-эпидемиологическая служба в Унчанске слишком тихо себя ведет, даже шепотом. Золотухин записал в блокнот «Сан-Эп-Стан» и поставил возле жирный вопросительный знак. «Почешется, наконец, женюра!» Без всякого злорадства деловито подумал Устеменко и положил на табуретку ноющую ногу по команде «отдыхать».